Глава 5. Дождь не умолкал и все так же неприятно стучал по плащ-палатке, и, учитывая резкое понижение температуры, холод пробирал буквально до костей. Где-то в вышине поднялся ветер и, раскачивая вершины деревьев, наполнял лес дополнительным шумом и треском ломающихся веток. Немного отсидевшись под деревом, мы снова двинулись вперед и, услышав где-то за спиной сначала взрывы, а затем дикую перестрелку, которая была перекрыта сильнейшим взрывом, только переглянулись и, опустив головы, двинулись дальше. Где-то там люди воюют, уничтожают противника, напавшего на нашу родину. А мы уходим дальше, причем, учитывая и подготовку, и знания будущего, мы могли бы сейчас много чего наворотить. С молчаливого согласия мы не стали ничего говорить и только целенаправленно двигались на восток, к заветной линии фронта и к аэродрому, откуда нас заберет самолет до самой Москвы. Пройдя больше километра, мы лоб в лоб столкнулись с четырьмя немцами, которые деловито и вполне мирно шатались по лесу, собирая хворост для костра. Картина маслом. Типа не ждали. Один из них, широкоплечий здоровяк с закинутым за спину карабином и охапкой дров в руках, удивленно уставился на нас, закутанных в плащ-палатки, и гортанно закричал что-то типа «Алярм!» или что-то похожее. Но продолжить свой крик с простреленным горлом не смог. Висящий под рукой ПП-2000 с глушителем сам по себе прыгнул в руку и дернулся с тихим кашлянем, выпуская короткую очередь в грудь немца. На звук хлопков обернулись остальные трое немцев, выбрасывая хворост, и весьма резво стали разбегаться, при этом скидывая карабины. «Хлопс! Хлопс!» Рядом захлопал Вальтер с глушителем. «Хлоп-хлоп-хлоп-хлопс!» Отпрыгнув за дерево, я умудрился поймать силуэт немца в коллиматорном прицеле и сразу дал короткую очередь, и еще один кричащий тип в характерной каске замер на мокрой русской земле. «Бам!» На фоне тихих хлопков оружия с глушителями звук выстрела немецкого карабина даже под дождем звучит как гром среди ясного неба. Естественно, никуда он попасть не смог. Ненашев обошел его с фланга и, выкатившись из-за дерева двумя выстрелами, прострелил грудь и живот последнего немца, который уже успел скинуть карабин и попытался отловить в прицеле верткого противника. Вроде как все, но со стороны послышались крики, и в пелене дождя появились несколько силуэтов в шинелях с характерной формой касок. «Отходим!» Мы с Ненашевым бросились обратно, стараясь побыстрее скрыться с места преступления. «Бам! Бам! Бам!» Нам вдогонку сходу открыли огонь, и, судя по плотности огня и мелькающим среди деревьев силуэтам, на шум пожаловало не меньше десятка немцев. «Бум!» Среди силуэтов вспыхнул взрыв гранаты, и немцы заученно попадали на землю. Хотя это и была оборонительная F1, только два тела так и остались лежать на земле. Со стороны немцев знакомо затарахтел МП-40. Ему тут же ответил его ненашевский собрат. Тут же чуть в стороне хлопнула немецкая граната, окатив меня чуть ли не ведром воды, снесенной взрывной волной с дерева. Пока нас давили огнем, не давая высунуться, человек 5 вполне грамотно стали обходить по флангам, стараясь зажать клещ. «Дрозд! Зажимают! Идут с твоего фланга!» «Вижу!» Тут же затарахтел МГ-34, и наше положение сразу ухудшилось. Пулемет весьма скорострельный и в нашей ситуации оказавшийся очень неприятным сюрпризом. Видимо, мы нарвались на боевое подразделение, которое встало на отдых. Выхватив из разгрузки гранату, выдернув колечко, тут же зашвырнул ее подальше в сторону стреляющих немцев и сразу вдогонку вторую чуть левее. «Бум! Бум!» Кто-то закричал, дико и как-то истерично. «Что, не любите, когда в вас стреляют?» В ответ дерево, за которым я спрятался, буквально загудело от длинной пулеметной очереди. Такое впечатление, что немецкий пулеметчик хотел его перерезать и добраться до любимого меня. А это не входило в мои планы. «Дрозд! На связи! Готовься к вспышкам!» «Понял, давно пора! а я дымку еще подкину. Нахрен дождь, ветер. А что делать, экономить? Действуй, на счет три. Готов? Сейчас магазин поменяю. Я тоже загнал новый магазин в автомат, передернул затвор и вытащил из разгрузки две светошумовые гранаты. Тем более немцы приблизились непозволительно близко. Раз, два, три. Бам, бам. А вот теперь ходу. Пока немцы охреневали от ярких вспышек боеприпасов из будущего, я откатился и, сделав несколько шагов, перепрыгнул к другому дереву, поскользнулся, перекатился и спрятался. Выглянув на несколько мгновений, двумя короткими очередями успел достать двух немцев, попавших в поле моего зрения. В стороне затарахтел автомат не нашего, потом снова хлопнула граната. Капитан во все горло закричал: «Вперед!» Не задумываясь, я бросился вперед, столкнувшись с еще парочкой немцев, которые усиленно терли глаза, стараясь восстановить зрение. Хлоп-хлоп-хлоп-хлопс, хлоп-хлоп-хлоп-хлопс. Автомат привычно дергался в руках. Клац, патроны. Впереди нарисовались еще несколько силуэтов. Все. А вот теперь последний решительный. Падаю на землю, перекатываюсь в сторону и выхватываю из набедренной кобуры ГЛОК-17 и из положения лежа открываю беглый огонь двойными выстрелами. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все как-то стало серым, и в мозгу отпечатались только силуэты, выглядевшие как плоские мишени. Я даже не заметил, как невдалеке рванула граната, и мелкий осколок ударил в грудь, застряв в клапане разгрузки, повредив магазин к СВУ, как что-то острое, как скальпель, вскользь резануло по бедру. Но наплыв адреналина был такой, что я ничего не чувствовал, только вперед, только поражать мишени и двигаться, двигаться, не давая возможности в себя прицелиться. Мы прорвались вперед, перестреляв человек 6 и, рванув чуть в сторону, пронеслись в метрах 100 от остановившейся колонны немцев и, чисто случайно разминувшись, с идущими в лес подкреплением. Нас попытались обстрелять, но, потеряв противника за пеленой дождя, немцы лупили наугад, вымещая свою злость и страх. Пробежав так метров 500, несколько раз меняя направление движения, мы наконец-то смогли остановиться и перевести дух. Я чувствовал, как быстро теряю силы. Нога не слушается, и, присев на сломанное дерево, заметил у себя окровавленную левую штанину. Не нашего тоже качало, и, присмотревшись к нему, я заметил, что левая рука у него просто висит, а сам он с трудом держится из последних сил и сильно хромает. «Паша, ты как?» Он привалился к дереву, тяжело дыша. «Терпимо». «Понятно». Пока была возможность, мы стали оказывать друг другу первую помощь. В ход пошли шприц-тюбики с противошоковыми и со стимулирующими препаратами. Потом в ход пошли бинты и некоторые интересные вещи из будущего, придуманные для облегчения спасения жизни раненого в полевых условиях. Нам понадобилось около получаса, чтобы прийти в себя и сменить место. Мы так шли еще около часа, когда снова попадали на землю, пытаясь собрать силы для следующего рывка. Дождь уже прекратился, но ветер все равно скрадывал все звуки в лесу. Пролежав под сосной минут 10, Нинашев слабо рассмеялся. «Знаешь, Сергей, тебя не смешит такое положение вещей». Я тупо смотрел перед собой, чувствуя, как прекращает действовать обезболивающий препарат и начинает дико ныть раненые нога и рука. Настроение было вообще никакое, и в голове шумело от всяких лекарств, поэтому скорее по привычке, нежели от желания поддержать разговор, ответил. «Что именно? Мы двое людей из будущего, загинаемся в этом забытом богом месте, в далеком прошлом, оторванные от своего мира». «И что тут такого? У меня такое было не раз. Честно сказать, уже подустал от этих приключений. Как выход, так обязательно в какую-нибудь историю попадаю». «Значит, не скучаешь». Я повернул к нему голову. «Ты к чему это, Паша? Первый раз так страшно. Пропасть без вести. Я теперь понимаю наших предков». «Что-то мне не нравится твое настроение». «Сергей, ну ты же профессионал. У нас серьезные ранения, большая кровопотеря. Находимся на вражеской территории, причем в зоне боевых действий, где вероятность налететь на противника весьма велика. А второй такой бой мы не вытянем». «И что? Ложиться и поджимать лапки? Ты тогда хотя бы скажи, где там ваши переселенцы засели в Антарктиде, и можешь оставаться, а я пойду дальше спасать твою семью». Он засмеялся. Точнее, смех быстро перешел в кашель. «Уморил Сергей. Неужели ты думаешь, я сольюсь перед каким-то земноводным? А кто воевать-то будет? Знаю вас, морпехов. Чуть что заляжете и верещите. Дайте поддержку, помогите. Ради одного обкуренного брека с дедовским карамультуком чуть ли не целым дивизионом по квадратам лупите». Я не обиделся, понимая, что это он скорее себя поддерживает. Но спорить и устраивать дискуссию особого желания не было. «Бывает. Ладно, Паша, идти можешь». Он с кряхтением начал подниматься, держась здоровой рукой за дерево. Когда уже стоял на ногах, увидел лежащий на земле автомат и попытался нагнуться. Но это, видимо, ему давалось с большими трудностями. Я тоже уже поднялся, и так как чувствовал себя чуть получше, сам нагнулся. Закинул на плечо его MP40 и, чуть приобняв его, помог сделать несколько шагов вперед. К моему удивлению, либо у нас открылось второе дыхание, либо организмы после прохода через временные порталы получали какое-то дополнительное свойство. Мы шли и шли, спотыкаясь, изредка матерясь, но неизменно приближались к искомой цели. Во время очередного привала Нинашев принюхался и как-то странно сказал: «Сергей, не чувствуешь, что паленым пахнет?» Я принюхался. Хм, а ведь он прав. Ветер утих, и запах гари явственно ощущался в воздухе. Достав планшет и прикинув наше местоположение на карте, ответил Нинашев: «Согласен, тут как раз и деревня рядом. И на запах мирно живущего селения никак не похоже. Немцы. А кто же еще?» Прислушавшись к лесу, я услышал какой-то необычный звук и поднял руку. Нинашев сразу насторожился и потянул руку к лежащему рядом автомату. Мы притаились и стали слушать лес, и с немалым интересом наблюдая, как среди деревьев в наступающих сумерках в нашу сторону движется что-то белое и издает звуки, похожие на детский плач. Коллиматор на прицеле моего автомата, белое пятно все росло, и, присмотревшись, я опустил оружие и привстал от удивления. В наступающих сумерках я смог рассмотреть, как мимо нас, метрах 40, шаркая ногами, плелась маленькая девочка, лет 2-3, которая вслипывала и, увидев нас не нашим, остановилась и, хлопая своими глазенками, испуганно смотрела на людей с оружием. Ребенок был одет в какую-то грязно-белую рубашонку, покрытую пятнами сажи. В саже было и лицо, и белесые волосы, и руки ребенка, и даже какая-то самодельная кукла, которую она преданно прижимала к груди. К моему несказанному удивлению, несмотря на время года, она была одета только в одну длинную рубашку, почти до щиколоток, и какие-то не по размеру большие то ли калоши, то ли обрезанные валенки из войлока. От холода ее трясло. Несмотря на грязь и потеки слез на грязном личике, ее бледность и почти синие губы говорили о сильном переохлаждении ребенка. Пока она не убежала и не закричала, я как мог ласково заговорил, подходя к ней маленькими шажками: «Привет! Мы свои! Не бойся, мы не обидим! Мы хорошие, мы свои, мы хорошие, не обидим!» В голосе я старался передать максимальное количество нежности, заботы, почти мурлыкал, подходя к девочке: «Тебя как зовут?» Она хлопала своими глазенками, смотря на двух закутанных в плащ палатки страшных взрослых, и, судя по ее реакции, что такое оружие, она прекрасно знает. Тут не нужно быть сыщиком, чтобы сложить все факты и понять, что, судя по запаху, Деревню сожгли немцы, и ребенок, возможно, единственный выживший. Девочка, как маленький заблудший котенок, потянулась к теплу и тихо-тихо замерзшими губами прошептала: «Тая». Я с трудом смог ее услышать. Сгребя в кучу побольше хвои, скинул с себя плащ-палатку и постелил ее на импровизированную подушку. Из скатки на спине достал и развернул спальник. И, несмотря на слабое сопротивление девочки, умудрился почти в прямом смысле слова засунуть ее в него и застегнуть все пуговицы. В таком закутанном виде, когда на улицу выглядывает только чумазая личика, Тая напоминала большую куклу. Ненашев без команды сделал то же самое и с кряхтением и стоном, достав из свою РД коробочку с сухим спиртом, маялся, пытаясь его поджечь. Через 5 минут мучений и стонов, посадив укутанную девочку себе на колени, я ее уже поил горячим чаем с добавкой хорошей дозы витаминов. Еще через 20 минут отогревшийся ребенок уже спал, закутавшись в мой спальный мешок. А мы с Ненашевым сидели рядом, посматривая на эту идиллию, и тихо переговаривались. «Блин, Паша, сколько воюю, сколько такого видел в нашем времени, но все равно не могу привыкнуть. Дети». Ненашев чуть помолчав спросил: «У тебя у самого есть?» «Сын на базе с матерью. Ждут эвакуации в это время». «Понятно. Что будем дальше делать?» «Ребенка не брошу». «Ты за кого меня держишь? Только к утру у нее поднимется температура, и тащить ее с собой мы не можем, сами не в том состоянии». «Предложение?» «Сереж, ты более-менее подвижный, иди вперед, хотя бы на разведку. А так, если повезет, найди помощь». «А ты с девочкой?» «Организую Лёшку. Сухой спирт еще есть, пару дней продержимся, а за это время и ты вернешься». И я, и он хотели верить в то, что говорили, хотя бы потому, что у нас не было выбора. «Хорошо». Час мы потратили на подготовку Лёшки. Отойдя чуть в сторону, найдя более интересное место, где я с помощью разборной лопатки расчистил капитану сектора обстрела и поставил несколько растяжек. Набив оставшимися патронами пустые магазины к автомату и надев прибор ночного видения, я, не прощаясь, пошел в сторону сожженной деревни, сверяя направление с показаниями компаса. Зачем пошел именно туда, пока не знаю. Наверное, для того, чтобы полностью убедиться в своем предположении, что там немцы.